Незатейливая обстановка увеселительного заведения не отличалась от других в этом же роде. Большая зала с размалеванным потолком, откуда спускались люстры в виде лир с газовыми рожками. Вокруг залы наружная галерея, украшенная рядом небольших мраморных столиков для нетанцующих потребителей более или менее крепких напитков. В глубине залы на эстраде размещались музыканты. Два церковных серпента на вечерах представляли кларнет и тромбон, служак, как говорится, и богу, и мамоне. Два отчаянных скрипача из немцев, да два доморощенных артиста на корнет-апистоне составляли оркестр, который добросовестно исполнил свои обязанности и привлекал два раза в неделю, не считая праздничных дней, массу любителей и любительниц потанцевать. Между последними отличалась хорошенькая девушка лет 16, Роза Лосеге, ловкая, стройная блондинка с голубыми глазками и пухлыми алыми губками, на которых постоянно играла насмешливая улыбка. Она была сирота. Ее единственной близкой родственницей была тетка, вдова чиновника почтового ведомства, обожавшая свою племянницу, которая, злоупотребляя этой слабостью, делала все, что хотела. Прямо из мастерской бегала в увеселительное заведение «Бинар», где ее окружала толпа поклонников. Одни из них, победнее, бесхитростно предлагали ей руку и сердце. Другие, побогаче, обещали золотые горы за поцелуй и еще кое-что в придачу. Но Розетта, как все запросто ее называли, была девушка честная, или, быть может, более честолюбивая, чем предполагали, и отвечала сухим холодным «нет» на все заманчивые предложения молодых искателей ее любви. Это возбудило подозрение, что у нее есть тайный любовник. У нее был не любовник, а жених. Красивый юноша, лет 24, Жан Мурель, искусный гравер. Девушка не была страстно влюблена в него. Она не любила никого, кроме себя. Но самолюбие ее было сильно польщено, потому что из всех молодых людей ее сословия Мурель был самой выгодной партией. И если они до сих пор еще не обвенчались, так это потому, что Роза на его настоятельное требование назначить день свадьбы отвечала: «Ни у вас, ни у меня нет ни сантима за душой. Чем же мы будем жить? Скопите хотя бы 5000 франков, и тогда мы обвенчаемся. Я согласна ждать год, два, даже больше. Но пока я не ваша жена, хочу пользоваться свободой и танцевать, когда захочу. Вот вам мои условия». Искренне любя Розу, гравер исполнил ее требования и уехал в Париж искать счастье. Он оставил невесту под надзором своего друга, писаря Карла Дюре, молодого человека, до такой степени безобразного и неуклюжего, что Жан, наверное, расхохотался бы, если бы кто-нибудь намекнул, что такой урод может стать его соперником. Однако Мурель ошибся. Писарь начал усиленно ухаживать за молоденькой модисткой, клялся ей в любви и уверял, что Жан, увлекаясь прелестями современного Вавилона, так он называл Париж, забудет ее. Но Роза только смеялась над ним, танцевала и ни словом, ни делом не изменяла своему жениху. Одним из ее поклонников был Альберт Рамье, сын богатого промышленника, молодой человек лет 25, обладавший собственным состоянием, доставшимся ему в наследство после смерти матери. Он беспрестанно нашептывал Розе: «Как только вам надоест работать в вашей мастерской, скажите мне, и я увезу вас в Париж. Даю вам слово, что вы в этом не раскаетесь. Жан Мурель вам не пара. Такая прелестная девушка, как вы, сотворена не для того, чтобы стать женой какого-нибудь ремесленника». Розетта слушала его речи и не сердилась. Она давно уже не получала известий от своего жениха, но это не мешало ей веселиться. «Ну что, надумали?» — как-то спросил Альберт Рамье, встретив ее в увеселительном заведении «Бинар», и прибавил: «Любовь моя к вам растет не по дням, а по часам». Роза не успела ответить, потому что в эту самую минуту в залу вошел Жан Мурель вместе со своим другом Карлом Дюре. «Ты не ожидала встретить меня здесь сегодня?» — улыбнулся он. «Я так давно не имела о вас никаких известий», — краснея возразила модистка. «Мне хотелось сделать тебе сюрприз и лично сообщить радостную новость. На днях мы обвенчаемся. Я уже скопил 5000 франков и даже больше», — сказал Жан Мурель, вынимая из бумажника пачку банковских билетов. Роза не верила своим глазам. «Когда же вы успели скопить такую кучу денег?» «В Париже заработки не здешним чета». Жених взял невесту под руку и сделал несколько шагов по направлению к двери. «Как? Вы собираетесь уходить, не протанцевав со мною ни одного тура вальса?» «Ну, так уж и быть», — после минутного колебания ответил гравер. «Сегодня мадемуазель Лосеге танцует здесь в последний раз с посторонними кавалерами, а мадемуазель Мурель будет танцевать только со своим мужем и с его друзьями». И молодой человек, обхватив гибкий стан Розы, умчался с нею под звуки бурного вальса. Через час они вышли. Провожая невесту домой, Жан рассказал ей, что изобрел новый способ гравировки иллюстраций для книг и журналов, и прибавил, что это изобретение доставило ему огромное количество заказов. «Мы уедем из Реймса после нашей свадьбы», — полюбопытствовала Роза. «Нет, но я буду ездить в Париж раза два в месяц для получения заказов. Впоследствии мы, быть может, и переселимся в столицу. А пока я буду работать здесь. Завтра я отправлюсь к твоей тетушке и сделаю предложение. А ты сходи и простись с хозяйкой магазина, где работаешь». «Как? Разве я не буду работать, став вашей женой?» «Будешь, но только на себя, не на других. Мадам Мурель не будет зависеть ни от кого, кроме мужа. А когда мы разбогатеем, она в магазинах будет заказывать для себя наряды». Роза так обрадовалась, что при прощании в первый раз позволила жениху поцеловать ее в губы. 2 недели спустя они обвенчались и поселились в маленьком домике в предместье на берегу речки. Домик этот стоял в саду и имел 3 комнаты – столовую, спальню и мастерскую. Вход в мастерскую был запрещен всем, исключая только Карла Дюре, и это сильно возбудило любопытство новобрачной. Ей хотелось бы взглянуть на работу мужа, но он постоянно запирал дверь на ключ, а на все расспросы давал один и тот же ответ. «Ну что за любопытство? Какое тебе дело до моей работы? Довольствуйся тем, что я зарабатываю деньги для покупки тебе нарядов». В конце концов, Роза оставила его в покое, и хотя не любила его страстно, но, тем не менее, была с ним счастлива. Только ей не нравились его частые поездки в Париж, несмотря на то, что он каждый раз привозил ей подарки. Между тем Альберт Рамье не переставал преследовать молодую женщину своей любовью и при каждой встрече повторял предложение увезти ее в Париж. Безобразный писарь, в свою очередь, вздыхал, любезничал и всеми силами старался возбудить в ее сердце ревность, намекая, что муж ездит в Париж не только за заказами, и прибавлял, что он весь к ее услугам, если ей когда-нибудь понадобится утешитель. Громкий хохот был постоянным ответом уродливому обожателю, но это не обескураживало его. Так прошло несколько месяцев, как вдруг в одно прекрасное утро, часов около 10, трое незнакомых ей мужчин явились к ней в то время, когда мужа не было дома. Они прошли через сад и вошли, не постучав. У одного из них был большой портфель под мышкой, но одеты они были очень прилично, и принять их за воров было невозможно. «Как вы меня испугали, господа!» — приветливо улыбнулась молодая хозяйка и спросила. «Что вам угодно?» «Здесь живет Жан Мурель», — вместо ответа проговорил один из незнакомцев. «Точно так. Но его нет дома. Он уехал в Париж». «Это мне известно. Я комиссар Робло и пришел сделать обыск в вашей квартире». «Обыск?» — ужаснулась Роза. «Да, укажите нам, где мастерская вашего мужа». «Извольте, но только Мурель не позволяет никому входить туда, даже мне во время его отсутствия». «Тем больше причин для того, чтобы мы начали обыск с этой комнаты». «Ну что ж, пожалуйте. Вот дверь мастерской, но она заперта, а ключ муж увез с собой». «И это предусмотрено», — возразил Рабло и послал своего помощника за слесарем, который остался за оградой сада. Несколько минут спустя дверь была отперта, и комиссар немедленно приступил к обыску. Посреди комнаты На большом столе лежали медные доски, рисунки и гравировальные инструменты. Широкое окно было задернуто зеленой занавеской. На стенах висели гравюры, а в углу стоял ручной пресс. «Пожалуйте мне ключ от этого шкафа», — обратился комиссар к молодой хозяйке, указывая на закрытое дверцами углубление в стене. «Ключ у моего мужа», — дрожа от страха, пролепетала Роза. Слесарь проворно справился и с этим замком. На полках стояли пузырьки с кислотами и эссенциями, баночки с тушью, лежали картоны, карандаши, бумага, все принадлежности гравировального искусства. «Черт возьми!» — сквозь зубы процедил Рабло и вполголоса сказал Морену, инспектору парижской сыскной полиции. «Оказывается, Мурель — просто гравер, работающий на ваших столичных издателей иллюстрированных журналов». «О, нет! Мы о нем собрали самые точные сведения», — возразил сыщик. «Впрочем, мы ведь еще не все осмотрели. Вот, позвольте». Он взял со стола линейку, смерил расстояние от пола до первой снизу полки и обнаружил несовпадение, по крайней мере, на 50 сантиметров, а это указывало на существование двойного дна. «Ого! В этом пустом пространстве, наверное, спрятано что-нибудь подозрительное». Морен зажег свечку и влез под нижнюю полку. Через минуту послышался металлический звук, как бы надавленной пружины, и вслед за тем возглас. «Так и есть! Я не ошибся!» Сыщик вылез из шкафа, держа в руках две доски из красной меди, и показал их комиссару. На них, в обратном порядке, была отчетливо видна гравировка «Французский банк, 100 франков» и подписи «Виль де Крузас, Крете», имена господ Салейли и Марсо. «Артист!» — воскликнул инспектор, внимательно рассматривая резьбу. «Превосходно! Но вот беда, искусному граверу едва ли известен состав бумаги, ведь это государственная тайна, иначе этот Мурель стал бы миллионером в самое короткое время». Глухой стон вырвался из груди несчастной женщины. Она побледнела и, как громом пораженная, прислонилась к стене. Она поняла, что муж ее — фальшивомонетчик. «Не отчаивайтесь, мадам Мурель», — утешал ее Рабло. «Конечно, это большое несчастье, но слезами вы горю не поможете». «Мой Жан — вор, преступник! Боже, праведный! Могла ли я это предвидеть? Скажите, где он?» «Вы скоро его увидите». «Он арестован?» — комиссар утвердительно кивнул. Между тем обыск шел своим чередом. Морен нашел еще несколько вещественных доказательств преступной деятельности гравера. И, между прочим, остаток массы, из которой приготовлялась бумага, и пачку банковских билетов, не совсем хорошо удавшихся и потому не пущенных в оборот. Но самой интересной находкой была стальная доска с искусной гравировкой, билетом в 1000 франков. Тем более замечательная, что в то время фотография была еще, так сказать, в младенчестве. Впоследствии фотография при подделке ассигнаций навела администрацию французского банка на мысль об окрашивании оборотной стороны билетов в голубую краску, не поддающуюся артистическим усилиям фальшивомонетчиков. С этой же целью американцы окрашивали свои банковские билеты в зеленую краску и называли «зеленая изнанка». Главную трудность при подделке представляет изготовление бумаги. И для того, чтобы отличить фальшивый билет от настоящего, надо рассматривать его, как говорится, на свет. На эту удочку попался и выдающийся артист Жан Мурель. Администрация французского банка с деятельной помощью парижской сыскной полиции пришла к убеждению, что мастерская фальшивых ассигнаций находится в Реймсе. Дело было поручено одному из самых опытных сыщиков, Морену, и благодаря его умению дело было раскрыто. За день до обыска Мурель был арестован, в ту минуту, когда выходил из дилижанса на улице Булуа в Париже. В то время еще не существовала западная железная дорога. И в сопровождении инспектора сыскной полиции отвезен обратно в Реймс. Посадив арестанта в тюрьму, Морен обратился к реймским представителям судебной власти, и те назначили ему в помощники комиссара Робло. Обыск подтвердил виновность гравера. Оставалось только узнать, были ли у него сообщники и кто именно. Сыщик собирался спросить у Розы, кто из приятелей ее мужа чаще других приходил в мастерскую. Как вдруг с шумом распахнулась дверь, молодой человек остановился на пороге и проговорил тоном, в котором звучала укоризна. «Ого, Розетта! Вы тайком забираетесь в мастерскую Жана? Да если...» Он не договорил и в испуге попятился назад, заметив присутствие посторонних. «А, Карл Дюре! Писарь экзекутора Телье! Пожалуйте, пожалуйте!» — вскричал Рабло и шепнул на ухо сыщику. «Это закадычный друг Муреля». «Вы здесь не лишний. Напротив того», — подтвердил инспектор. Слова «напротив того» были произнесены таким странным тоном, что писарь помертвел и задрожал, догадываясь, в чем дело. Однако же сделал неимоверное усилие и спросил, обращаясь к Розе. «Что с вами? Чем вы так встревожены?» Молодая женщина только пожала плечами и отвернулась. А вместо нее ответил комиссар. «С вашим приятелем приключилась беда. Взгляните на стол, и вы поймете, в чем дело». «Я ровно ничего не понимаю. Объясните мне, сделайте одолжение». «Это вам объяснит прокурор республики». «Прокурор? Он самый». Секретарь аккуратно упаковал вещественные доказательства под надзором Морена. Карл Дюре отвел комиссара в сторону и шепнул. «Я догадываюсь, что Мурелю не сдобровать. Вы подозреваете, что я его сообщник. Клянусь вам, что нет. Но мне известно многое, и я готов все рассказать. Примите во внимание, что я еще не арестован, и добровольно предлагаю сообщить вам кое-какие подробности, которые, наверное, вас заинтересуют». «Ага!» — усмехнулся Рабло. «Я вижу, что вы наизусть выучили 138-ю статью закона о наказаниях за уголовные преступления. Но вы упускаете из виду, что вышеупомянутая статья заканчивается словами «Лица, сделавшие донос до начала судебного следствия, подвергаются отдаче под специальный надзор полиции на известный срок или же на всю жизнь по усмотрению представителей обвинительной власти. Впрочем, для вас это уже счастье, что вас не сошлют на каторгу». На эти слова Дюре отвечал наглой усмешкой и не сопротивлялся, когда его повели к прокурору. Убитая горем Роза присутствовала при обыске спальни и столовой, где не нашли ничего подозрительного, но мастерскую гравера опечатали. «Не бойтесь», — ободрял ее Морен, — «вас не обвиняют ни в чем. Только не отлучайтесь из дома, потому что сегодня же судебный следователь потребует вас на допрос». Проводив незваных гостей, несчастная женщина залилась горькими слезами. Ужасное горе застигло ее врасплох и разрушило ее семейное счастье. Могла ли она подозревать, что ее муж — уголовный преступник? Что будет с нею, когда его сошлют на каторгу? И как она до сих пор не догадалась, что одним гравированием невозможно заработать такую кучу денег? С каким удовольствием устраивала она свое уютное гнездышко? И вот теперь вдруг оказалось, что ее хорошенькая мебель, нарядные платья, золотые вещицы — все покупалось на фальшивые деньги. Кто же поверит, что она этого не знала? Все будут говорить, что муж ее стал преступником для того, чтобы окружить любимую жену богатством, даже роскошью. Все знают, что она потребовала, чтобы Мурель накопил 5000 франков, прежде чем жениться на ней. Она с ужасом вспоминала об этом условии и, рыдая, обвиняла себя в гибели гравера. Между тем комиссар и инспектор парижской сыскной полиции уже подали рапорт прокурору республики, и он приказал немедленно начать предварительное следствие, так как результат произведенного обыска обнаружил виновность Муреля. В то время вместо судебного следователя при Реймском окружном суде занимал Дорсьер, человек опытный и безукоризненной добросовестности, никогда не прибегавший к обычным юридическим уловкам для того, чтобы принудить обвиняемых высказать всю правду. Он не имел привычки запугивать преступников перечислением предстоящих им наказаний и радовался, когда результатом следствия было оправдание подозреваемого. Когда Муреля привели в кабинет следователя, он еще не знал, что в квартире был сделан обыск, и найдены явные доказательства его преступления. Однако же без малейшего колебания признал себя виновным. Да и запирательство было бессмысленно, потому что при аресте сыщик нашел у него в кармане пачку фальшивых банковских билетов. Но на вопрос Дорсьера, есть ли у него сообщники, отвечал смело. «Нет, ни одного. А как же ваша жена?» «Клянусь, что она ничего не знала». «Это невероятно. Впрочем, мы это узнаем от нее самой. Но может ли так быть, чтобы вам никто не помогал при размене фальшивых билетов? Признайтесь, у кого вы останавливались, приезжая так часто в Париж?» Арестант не ответил, но признался, что начал фабриковать фальшивые билеты 2 года назад и сбыл их уже на сумму около 50 тысяч франков. «Из этих денег у меня не осталось почти ничего», — прибавил он. «Я издержал их на химические опыты и на покупку необходимых материалов». Судебный следователь понял, что в жизни гравера есть одна сторона, которую он всеми силами старается скрыть, для того чтобы не выдать своих сообщников. Подозрение это подтвердилось при допросе Карла Дюре. «Морель одурачил меня», — говорил негодяй. «Он давал мне свои билеты для размена и уверял, что издатели иллюстрированных журналов щедро платят ему за работу. Я часто заходил к нему еще до его женитьбы, но не замечал ничего подозрительного. При мне он гравировал картинки, даже показывал письма своих заказчиков». «Допустим, что это правда», — возразил Дорсьер. «Но каким же образом вы стали сообщником Муреля?» «Это случилось помимо моей воли». «Говорите яснее». «Я уже успел разменять ему порядочное количество билетов, когда догадался, что тут дело нечисто. Раз как-то зашел я к нему, застал его за работой и говорю, что моя сумка полна 5-франковыми монетами, которые я получил для передачи экзекутору Телье». «Как это кстати!» — воскликнул Мурель. «Мне нужно золото. Оставь его у меня и возьми в обмен банковские билеты». «Да ведь тут 1500 франков!» — возразил я. «Это нас не удивит». И он вынул из портфеля целую пачку новеньких банковских билетов. По 100 франков каждый. «Откуда у него берутся такие большие деньги?» — подумал я, и с этой минуты начал следить за моим приятелем. Вскоре я узнал, что он страшно кутил в Париже, и пришел к убеждению, что Мурель добывает эти бешеные деньги не только своей гравировкой. Как только он попросил меня разменять еще несколько билетов, я наотрез отказался. Он даже рассердился и сказал, что стыдно отказывать ему в такой ничтожной услуге. «В то время вы не подозревали, что билеты фальшивые?» «Нисколько. Я убедился в этом только год назад». «Почему же вы не донесли, кому следует?» «Невольно став сообщником его преступления, я боялся, что и меня тоже арестуют вместе с ним». «Признайтесь, что вы надеялись быстро разбогатеть. Теперь же, когда Мурель арестован и уличен, вы сделали донос, чтобы избежать всей строгости заслуженного вами наказания». Такая справедливая оценка привела Карла Дюре в замешательство. Но он ободрился, когда после непродолжительной паузы Дорсьер сказал: «Вы, вероятно, кутили вместе с Мурелем и должны знать, где его квартира. Не может быть, чтобы он останавливался в гостинице». «Конечно, нет. Под именем Раймонда Бернара он нанял квартиру на Западной улице, неподалеку от Люксембурга. Но я редко бывал у него. Мсье Телье не позволяет мне часто отлучаться из Реймса». «Эта квартира осталась за Мурелем и после его женитьбы?» «Точно так». «Не понимаю, зачем же он женился? Видно, что он не очень сильно любит свою жену, если так часто покидает ее для того, чтобы кутить в холостой компании». «Я полагаю, что в качестве женатого человека и трудолюбивого ремесленника он надеялся отвести от себя подозрения». «Да, это, пожалуй, правдоподобно. Сегодня я у вас больше ничего не спрошу. Потрудитесь подписать протокол». Писарь исполнил эту формальность, потом спросил: «Теперь меня освободят из-под ареста, не правда ли?» «Вы ошибаетесь. Ваше добровольное признание может расположить в вашу пользу присяжных заседателей, но оно не избавит вас от предварительного заключения». Арестанта увели в тюрьму, а Дорсьер написал конфиденциальное письмо начальнику парижской сыскной полиции, прося произвести обыск в квартире Раймонда Бернара на Западной улице и по возможности разузнать имена сообщников Муреля, так как Дюре при допросе указал на нескольких женщин легкого поведения и на 2-3 художников из латинского квартала, но не назвал их по именам, отговариваясь незнанием. Роза провела ужасную ночь, и когда она на следующий день утром вошла в кабинет следователя, ее трудно было узнать. «Успокойтесь, сударыня», — сказал Дорсьер. «Правосудие устрашает только преступников. Вы же ни в чем не виноваты. Прошу вас откровенно отвечать на мои вопросы». Слезы затуманили глаза несчастной женщины. Вежливое обращение следователя тронуло ее до глубины души. И она пролепетала чуть слышно. «Спрашивайте. Я скажу правду. Но я почти ничего не знаю. Могла ли я это предвидеть? Мой бедный Жан из-за меня стал преступником. Любовь ко мне погубила его». И она зарыдала, закрыв лицо руками. «Напрасно вы так думаете. Мурель еще до женитьбы занимался преступным ремеслом, а после свадьбы беспрестанно ездил в Париж и кутил с падшими женщинами, тратил на них огромные суммы денег. Может ли это быть? Все эти подробности мне сообщил приятель вашего мужа Карл Дюре. Так Жан обманывал меня? Зачем же он женился на мне? Зачем клялся в любви? Женившись на вас, он надеялся уклониться от преследований полиции. Он прятался за вами, как за ширмой. О, подлец!» Этот вопль отчаяния ясно доказывал, что в сердце оскорбленной жены мгновенно угасла последняя искра сострадания, уступая место глубокому презрению и непримиримой ненависти к преступнику, опозорившему свое и ее имя, употребившему во зло ее неопытность и сделавшему из нее нечто вроде щита, к развратнику, изменявшему ей на каждом шагу. Под влиянием этих враждебных чувств Роза высказала следователю все, что было у нее на душе. И это в соединении с показаниями Карла Дюре и обыском в квартире на Западной улице значительно ускорило ход предварительного следствия. Не прошло и 2 месяцев, как гравер и писарь уже сидели на скамье подсудимых, но никто из парижских знакомых Муреля не был привлечен к ответственности. Оказалось, что все эти и мужчины, и женщины участвовали только в его кутежах и знали его под именем Раймонда Бернара, следовательно, не могли быть причислены к категории сообщников. Роза переселилась к своей тетке и, несмотря на мольбы своего мужа, отказалась от свидания с ним в тюрьме, а написала ему письмо следующего содержания. «Выходя за вас замуж, я не любила вас, но надеялась полюбить со временем. И нежное чувство это уже пробуждалось в моем сердце, когда так внезапно было обнаружено ваше ужасное преступление. Мне известно, в каком обществе вы проводили время в Париже, оставляя меня по целым дням одну в нашем домике. Для меня вы больше не существуете, даже если бы вы были оправданы по суду». Гравер буквально бесился, читая эти строки. Он сознавал, что показания Розы на суде будут не в его пользу и произведут, конечно, пагубное впечатление на присяжных. Проклиная жену, он дал себе слово рано или поздно отомстить ей. Несколько дней спустя Мурель был приговорен к каторжным работам на 20 лет. И то только благодаря красноречию его защитника Дюваля, который поставил на вид в качестве обстоятельств, смягчающих вину, чистосердечное признание подсудимого и его страстную любовь к молодой жене. Карл Дюре был приговорен к тюремному заключению на 8 лет и, невзирая на все старания его адвоката, не воспользовался льготой, изложенной в 138 статье Закона о наказаниях. Кроме того, по истечении срока их наказаний они отданы были на всю жизнь под надзор полиции. Жан написал трогательное письмо жене, прося ее хотя бы проститься с ним. Но она отказала ему и в этом утешении, советуя терпеливо переносить заслуженное наказание, обратить на себя внимание начальства хорошим поведением, и в заключении прибавила, что не желает его видеть, потому что не может забыть его измены, не может простить позора, так незаслуженно обрушившегося на ее голову. За день до отправления партии арестантов в Тулон Мурелю было разрешено свидание с Карлом Дюре. Гравер не сердился на него за донос, имея в виду, что услуги писаря ему понадобятся еще впоследствии. «Жена отреклась от меня», — говорил каторжник своему другу. «Она надеется, что я не вернусь. Как бы не так. Через 8 лет, когда тебя выпустят из тюрьмы, следи за Розой, не упускай ее из виду. Клянусь Богом, я жестоко отомщу этой женщине». Вскоре после этого в Реймсе разнесся слух о внезапном исчезновении Розы. Кто-то видел ее в почтовой карете по дороге в Энерне. Рядом с нею сидел ее бывший поклонник Альберт Рамье. Это была правда. Как только Муреля приговорили к ссылке на каторгу, Альберт написал Розе письмо, предлагая ей свои услуги и повторяя предложение увезти ее в Париж. Но убитая горем молодая женщина не отвечала ему и даже не выходила из дому, избегая встречи с назойливым обожателем. Однако же Рамье не терял надежды. Терпеливо выжидал случая для личного объяснения. И случай этот не замедлил представиться. Как-то раз в сумерках ему удалось пробраться в комнату Розы и внушить, что ей невозможно оставаться в Реймсе, где она стала предметом всеобщего нарекания и где она даже не найдет работы, единственного средства для обеспечения ее существования, так как все имущество Муреля будет продано для покрытия судебных издержек. Эти неопровержимые доводы тем легче убедили бедную женщину, что в сердце ее еще не угасла искра привязанности к Альберту. Она откровенно передала тетке свой разговор с ним. Старушка пожурила племянницу, но не в силах была удержать ее на таком скользком пути. Жена каторжника уехала из Реймса вместе со своим возлюбленным. Не прошло и месяца со дня отъезда, как парочке влюбленных уже надоела кочевая жизнь, и они свили себе уютное гнездышко в Париже, в квартале Нотр-Дам-де-Лорет. В то же время Жан Мурель благополучно прибыл в Тулон и надел куртку каторжника под номером 2817, а Карл Дюре был заключен в центральную тюрьму в Клерво.